своевольный новоначальный монах. В Ковсоколивском скиту был один молодой монах, который жил по своей воле, без старца. В результате лукавый кидал его из одной крайности в другую, пока он в конце концов не впал в совершенное нерадение. Сначала он сильно постился, а потом бросил пост и стал много есть и пить вино. Поскольку он был молодой, то в результате у него стала разжигаться плоть, из-за чего, ложась в постель, он снимал с себя подрясник и спал в одном белье. Божия Матерь, видя такое бесчинство своего чада, как добрая мать, однажды разбудила его и сказала: «В другой раз будь воздержан в еде и спи целомудренно, в подряснике». Монах после этого случая духовно изменился и стал подвязаться с большим благоговением.